Глава вторая. Абонент недоступен. Маша отстранилась, но не убежала. Какой-никакой успех. «Здравствуйте», — ответила девушка неуверенно. «Мы знакомы?» «Боюсь, что нет», — вздохнул я. «Но это легко исправить». Люди обтекали нас нестройными рядами, пробираясь между колоннами, переплетаясь между собой. Все куда-то спешили. И никто не заметил, какую глупость я произнес. «Я не знакомлюсь на улице», – постаралась Маша меня отшить, но добавила, чтобы звучало повежливей. «Извините». «Ты с кем разговариваешь?» – поинтересовался магистр из параллельного мира. «Я же строго наказал тебе никого не трогать». «А я и не трогаю», – огрызнулся я. И сделал еще шаг. «Ты не знаешь меня, боюсь, я не очень хорошо тебя знаю. Не хватило времени». «Вы что, следили за мной?» – ощетинилась девушка. «Господи, что я несу? Ты учишься в высшей школе экономики. Твою подругу зовут Ритка». Продолжал я себя закапывать. «Я сейчас закричу», – пригрозила Маша. «Точно, как я всего несколько часов назад в родной реальности. Может, у магистра такой типаж, что всех сразу тянет кричать? Немного от Гринча, немного от Чикатило». «Я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь!» Поспешил я успокоить девушку. Она уже была готова меня выслушать, но проходящий мимо мужик задел меня плечом, и слова прозвучали угрожающе, на резком выдохе. «Отцепись, старый извращенец!» – заверещала Маша и влепила мне пощечину. А потом растворилась в толпе. «Ты что, пристаешь к молодым школьницам, Вячеслав?» «К Маше!» – ляпнул я и тут же пожалел об этом. «Скройся с глаз человеческих, пока я не придумал, как тебя вытащить!» «Если с моей головы упадет хоть один волос, вы лысый!» – осадил ей Рамю и произнес заклинание Риты Хейвард. «Лучший способ найти беглеца, кстати». Мощная магия заставила код этого мира вскипеть от несвойственных ему процессов. Обморожение дается волшебникам гораздо проще, потому что работает напрямую с уже существующей материей. А сейчас нужно установить метафизическую связь с объектом и пропустить через толпу людей одноместный туннель, который переместит меня к Маше вакуумной тягой. Первый этап завершился успешно, благодаря способностям магистра. Глазам открылось то, что я раньше и близко не мог увидеть. Среди бесчисленных связей, пронизывающих все пространство, нашлась крепкая нить, которая навеки связала меня с Машей. Как это работает в чужом мире, я не знаю. Но ведь работает. А вот с туннелем начались проблемы, потому что в голове постоянно зудел и ромел. «Вячеслав, прекращай эту самодеятельность. Если хочешь вернуться, не мешай умному человеку подумать». «Если у вас не получится меня вернуть, я потеряю и эту Машу», – ответил я, продолжая копать метафизический тоннель. «Так что простите, учитель, но я буду за нее бороться и в параллельном мире». «С чего ты взял?» – фыркнул магистр. «Я не из такого болота вылазил». «Серьезно?» – усмехнулся я. «Как там сынок поживает? Давно виделись?» «Это ты зря!» – зло бросил учитель. «Не буду мешать. Дальше сам. Сам!» На этом Ирамю замолчал, ровно когда изо всех сил пытался уместиться в тоннеле, который пришелся мне совершенно не по размеру. А еще я не успел сообщить магистру, что мы больше не вернемся в свои тела. Хотя я и так не собирался. Пусть думает, что у него есть еще шанс. Глядишь, опять со мной заговорит, когда перестанет дуться. Немалых усилий мне стоило оказаться внутри, но как только я протиснулся, стенки тоннеля разжались, и меня выбросило аккурат возле Маши. Она как раз поднималась по лестнице к выходу. «Мадам?» – попробовал я придать голосу романтический оттенок. «Мадмуазель!» – громко выразила барышня и зарядила по мне сумочкой. Случайные прохожие остановились, наблюдая за этой сценой. Еще и принялись с одобрением улыбаться. Прям бесит. «Эй, вы на что пялитесь?» Вскипел я, следя за Машей взглядом. «Честного мужика избивают!» Попутно я все-таки попытался связаться с Рамю сам, но в голове прозвучало. «Абонент недоступен или не может подойти к телефону. Оставьте голосовое сообщение после сигнала». Вместо писка я услышал жирный клаксон автобуса, который меня едва не сбил. Я был всего в шаге от верной гибели, и никакие магические способности б не спасли. Девушка неуклонно шагала вперед. Судя по ее затухающей агрессии, она смирилась с моим присутствием, как с назойливым комаром посреди ночи. Пускай жужжит, лишь бы дал уснуть. Интересно, как я выгляжу со стороны? Наверное, как стареющий шут в дурацкой мантии, который окончательно съехал с катушек. Настоящая бабайка в человеческом облике. Страшно представить, что за мысли крутятся в голове у девушки, за которой я увязался. Ощущения подсказывают, что Маша – моя единственная связь с родным миром. Да и налитая красным нить, соединяющая нас в метафизическом пространстве, не может значить ничего другого. Поэтому я продолжал преследование, все больше походя на маньяка-любителя. Чтобы не получить в лицо заряд перцового баллончика, я все-таки прибегнул к старому доброму заклинанию невидимости. И Рамю, в отличие от меня, развил этот навык до запредельных высот. Чары держались намного дольше, а кулдауна между заходами почти не было. Жалкие несколько секунд, которыми можно пренебречь. Конечно, стоило бы дождаться вечера отправиться за Машей на более нейтральную территорию. Но я хотел составить представление, какая она в этом мире. Вдруг в ней что-то драматически изменилось. К тому же, у меня все основания это предполагать. В подтверждении своей теории я потер лицо, которое до сих пор болело после встречи с Прекрасным. Вот и первые ласточки. Агрессия. Моя Маша все-таки мягче. Заклинание невидимости чем-то похоже на длинные заплывы с короткой паузой на вдох. Чуть хапнул воздуха и обратно под воду с дорогим жемчугом. Наверное, так и возникают видео, на которых люди то появляются, то исчезают, когда этого совсем не ждут, а потом их тащат в интернет, наводя мистический ужас на публику. В двух кварталах от Вше к Маше присоединилась Ритка. Она принципиально не ездит на метро, поэтому выходит с другой стороны, но неизменно просит подругу подождать, чтобы скоротать остаток дороги вместе. А то Маша не поддается на уговоры пользоваться наземным транспортом. «А вдруг я не там выйду?» – вечно упирается девушка. «По крайней мере, я точно знаю, на какой станции мне надо. В крайнем случае, есть байк со встроенным навигатором». «Ты готовилась?» – как всегда спросила кучеряха, шагая по наклонной мостовой. «Ну так, полистала». «Совести нету твоего хахаля», – улыбнулась Ритка. «В этой реальности у Маши есть парень. Мое положение все более незавидно». «Слушай, за мной сегодня какой-то старый хрыч увязался, еле отшила». Я вовремя притаился за деревом, чтобы переждать несколько секунд кулдауна и заодно скрыть свою постную мину. «Я скоро начну завидовать», – прыснула кучеряха. «Ну ты мать даешь! Все время к тебе пристают в метро. Сколько раз я тебе говорила, в автобусе оно надежнее, больше кислорода для мозгов, и всякие похабные мысли выветриваются». Кто там еще лез к Машке, кроме меня? Надеюсь, не Рамю. А то, сдается мне, он мог и соврать, раз уж вспомнил о нем. Я опять обратился к магистру, но услышал в ответ: «Абонент недоступен». Но почему-то корявым мужским фальцетом. Видимо, и Рамю придуривался, чтобы я его не беспокоил. Ну ладно, обиделся так обиделся, лишь бы думал. «Странный он, весь пылал, как...» Маша оглянулась по сторонам и, убедившись, что никто не услышит, договорила: «Как сексуальный маньяк!» Все гораздо хуже, чем я предполагал. С такими вводными у меня есть шанс разве что на судебные предписания не приближаться к девушке ближе, чем на 3 станции метро. «Пылал в огне страсти», – подхватила Ритка. «Ну расскажи своему, пусть найдет его и отметелит». «Слава!» – отчетливо прозвучало у меня в голове. И Рамю все-таки вернулся. «О, магистр!» – обрадовался я. «Давно не слышались. Что случилось? Големы заставили со мной поговорить». «Только не надо ерничать», – попросил учитель. «Да, мы посовещались с начальством, и я опять вышел с тобой на связь. У големов появились к тебе вопросы, Вячеслав. Представляешь, а вотч на месте. Никаких следов взрыва. Как тебе такое, Вячеслав?» «Но взрыв точно был. Такое ни с чем не спутаешь». «Допустим, я тебе верю», – сказал Ирамю. «Но големы считают, что ты сбежал. Все потому, что между нами оборвалась физиологическая связь. Валик понял это, когда угодил ко мне в голову и не смог до тебя дозвониться. Так что мне опять пришлось говорить с тобой, хоть я и не особо счастлив. Не знаю, как ты смог разъединить наши тела, но мы оба выжили, вопреки всей логике». «Я ничего не делал. Разве что пережил странный взрыв». «Ну-ну», – хмыкнул магистр. Складывалось ощущение, что учителю нравится мучить меня тупыми расспросами, и что знает он гораздо больше, но прикидывается дурачком. Тем временем девчонки зашли в помещение. Сам не зная какого лешего, я последовал за ними. Единственный выход – отсидеться под партой. Мне очень хочется посмотреть на Машиного ухажера. Кто же осмелился ее перехватить? Но самое интересное, продолжал магистр, что в головах верховных чародеев пусто. Я имею в виду, големы пропали. Как ты это объяснишь, Вячеслав? Наверное, взрыв что-то с ними сделал. Я на секунду завис, протискиваясь в полуоткрытую дверь аудитории. Не дай бог ее сдвинуть. Или вообще стать видимым в процессе. Учитель, кажется, я попал в мир без магии. А что? Обрадовался магистр. В этом что-то есть. Не стоит тебе колдовать, Вячеслав. Тем более, когда ты разгуливаешь с моими способностями. Тут уже одной флешкой не обойтись. Чтобы спасти от тебя мир, понадобится целый жесткий диск. У меня-то как раз силы остались. Перебил я словесный понос и рамёк. Но у меня одного. Я до сих пор не встретил ни одного волшебника. И это ненормально. Впрочем, магистра аж распирала от счастья. Не так уж этот мир и жалко. Я бы с удовольствием сказал тебе делать, что хочешь, но, к сожалению, тебя надо тебе вернуть, а то нам всем хана. Я правильно выразился, Валик? А ты, Вячеслав, чем вообще занят? Надеюсь, тоже изобретаешь способ, как вернуться домой? Конечно, сообщил я, забираясь под узкую парту с холодными металлическими ножками. Только сначала матчасть подтяну. Вон, на лекцию пришел. Ты все равно с Машей? Обалдел и Рамё. Нас тут всех скоро убьют, а тебя только романтика волнует. Возможно, она мой единственный способ вернуться. Изобразил ты как можно более трагический тон, чтобы даже сухарь пробрало. Ладно, сдался магистр. Только не выдавай свое присутствие, а то сам понимаешь, как тебе тут будут рады. Я пользуюсь заклинанием невидимости, а то уже получил по лицу, между прочим, вашему. Сначала Маша меня ударила, а потом еще и обозвала старым извращенцем. Я, конечно, больше не могу судить со стороны, но, может, вы действительно так выглядите? Ну, знаешь, вспылил Рамю и пропал со связи. Как ни странно, в высшей школе экономики преподавали экономику. Ни матан, ни физику вперемешку с культурологией, а самый что ни на есть профильный предмет. Порог аудитории переступил уважаемый профессор, одетый в хороший костюм по не менее уважаемой цене. Блеск его лакированных туфель на миг ослепил, но я уже успел зажмуриться. А говорят еще, сапожник без сапог. Вот, пожалуйста, реальный представитель своей профессии. Кто знает толк в деньгах? Пригладив волосы на затылке, преподаватель поздоровался со студентами и сразу приступил к делу. Тонким бруском мела он вывел на доске оси координат, а затем странное подобие икса. «Что это перед вами?» – строго спросил учитель у будущих экономистов. «Но зачем вы сразу валите?» – нахально спросил в ответ парень, который сидел неподалеку от моего импровизированного убежища. Даже мне, далекому от экономики человеку, сделалось стыдно за подрастающее поколение. «Еще варианты!» – насупился учитель. «Похоже на логотип одного напитка!» – пошутился тот же балбес. «Молчите, Шапкин!» – презрительно бросил преподаватель. «Вы, видимо, вместо учебы только этим напитком и балуетесь!» В аудитории раздался смешок. «Это график спроса и предложения, Алексей Николаевич!» – ответила Маша, для приличия на секунду подняв руку. «Ну хоть что-то в голове осталось после каникул!» – проворчал учитель. Теперь усложняем задачу. Какая линия спрос, а какая предложение? Даже простейшие понятия вогнали студентов в ступор. Наблюдая за парой, я стал понимать и Рамю, и даже проникся к нему сочувствием. Взрослые люди редко имеют возможность нормально учиться. Какие, скажите на милость, книжки и конспекты, если надо что-то приготовить на ужин, отшлепать непослушных детей, вынести мусор и, в довесок ко всему, выспаться перед работой. Хочется разве что включить тупой сериал, улечься в теплую постель, да так и уснуть. А теперь представьте, что перед самым могущественным волшебником на свете сидит целая группа взрослых сформировавшихся людей, которые никак не осилят даже первую главу учебника для чайников. И вот с такими «отсталыми», как выразилась Маша, вынужден работать и Рамё. Тут и ангел бы уже запустил своим нимбом кому-нибудь в лоб, а магистр, надо отдать должное, крайне терпелив. Хоть временами и срывается. Мне стало стыдно не только за подрастающее поколение, но и за себя. «Таким образом и регулируется поток цен», закончил мысль Алексей Николаевич. «Только если кому-нибудь не взбредет в голову установить его искусственно. Чем таким интересным вы заняты, Шапкин?» Парень, услышав свою фамилию, молниеносно убрал телефон под парту. Я спрятался буквально по соседству и видел, что непослушный студент крошит налево и направо всякую нечисть. Вернее, персонаж, который прекрасно может делать это и без вмешательства со стороны. «Ничем?» – ответил Шапкин. «А можно мне с вами?» – вдруг спросил Алексей Николаевич. Не дожидаясь ответа, профессор дошел до последнего ряда парт и уселся ровно за ту, под которой возлежал я. Наверное, у Ирамю в арсенале какая-то другая версия заклинания, потому что я не стал неосязаемой материальной точкой. Лакированные ботинки больно впились между ребер. Повезло, что экономист ничего не заметил. Все из-за длинных зауженных носков. Я всегда говорил, что современную обувь шьют на инопланетян. Наверное, преподаватель из таких. «Давайте», – сказал он, протянув руку. «Ну же, положите сюда свой гаджет». От чужих ног в личном пространстве у меня сперло дыхание. Хиловатое тельце у магистра, что ни говори. «Пожалуйста», – как ни в чем не бывало, ответил Шапкин и протянул телефон учителю. «Ну как, много уже положили?» Глядя на экран, поинтересовался преподаватель насчет виртуальных врагов. «Если на учебу, то все», – пошутил какой-то умник с первой парты. После пары его уже наверняка ждала разборка с адресатом шпильки. «Я имею в виду вампиров», – уточнил Алексей Николаевич и, рассмеявшись, резко зарядил мне туфли в солнечное сплетение. Может, он бы опять ничего не заметил, но место, куда он попал, – средоточие волшебной силы. Тот самый энергетический родничок, дающий возможность взламывать код окружающего мира и менять его переменные. Короче говоря, от легкого, в общем-то, удара я ненадолго утратил свою волшебную силу, а заодно и невидимость. Преподаватель заглянул под парту и, конечно же, увидел меня. В его глазах застыло удивление вперемешку с любопытством. А еще я прям почувствовал, как он набирает воздух в легкие, чтобы узнать, какого лешего на полу аудитории валяется немолодой лысый мужик в карнавальном костюме. На попытку учителя поднять хай я молча замотал головой. Не стоит поднимать шум. А то вместо родного мира я уеду прямиком за решетку, потому что Маша обязательно заявит на домогательство с моей стороны. У нее и так есть все основания, но это станет последней каплей. Может, Алексей Николаевич и промолчал бы, но хай вместо него поднял Шапкин. «Кто это? Откуда он взялся?» Напусканная бравада слетела с оболтуса, и парень испуганно вскочил с места. Студенты переполошились, начав искать причину такой бурной истерики однокашника. Пока тот визжал, Маша решительно двинулась в мою сторону, а Ритка с еще большим мужеством присоединилась к подруге. «Наверное, это твой поклонник из метро?» – сказала кучеряха, увидев разве что край моей мантии. «Ах ты извращенец!» – услышал я, пока Маша вытаскивала меня из-под парты, схватив за грудки. «Я же говорила тебе, отстань!» Алексей Николаевич благоразумно свинтил, чтобы не мешать рассерженной девушке чинить возмездие. «Звони своему хахалю», – сказала Ритка, перехватив меня у подруги. «Менты ни на что не годятся, а он сразу все порешает». Пока девичий гнев изливался мне на щеки, волшебная сила восстановилась. Но вот незадача. Если я резко обрету невидимость, то вызову широкий общественный резонанс, гораздо больший, чем от поимки старого идиота, который выслеживает студенток. И за мной тут же начнется охота. Раз этот мир лишен магии, то мои способности станут настоящей экзотикой, вплоть до того, что люди вспомнят инквизиции и потащат меня на костер. Как именно побои Ритки заставили меня окунуться в философские рассуждения, я сам не понял. Но я все-таки решил стерпеть их молча, разве что подмешать в кровь немного обезболивающего. «Вячеслав, как всегда вовремя, вызвал меня магистр. Вячеслав, ты здесь?» «Меня бьют», – угрюмо ответил я, пока в аудитории разворачивался цирк дю солей. «Давно пора», – усмехнулся Ирамю. «Жаль только по моему лицу. Когда закончат, набери, я кое-что придумал». Через каких-то полчаса после того, как меня все-таки усадили на стул и привязали к нему веревками, раскрасневшаяся от переживаний Маша заглянула мне в глаза и выдала. «Ну все, придурок, тебе крышка. Мой парень будет с минуты на минуту». Ни один студент не смылся из аудитории. Алексей Николаевич тоже решил остаться вместо того, чтобы бежать в деканат. Вот что любопытство с людьми делает. Зачем сдавать меня охраннику? Зачем продолжать занятия, если можно поглазеть на мордобой? Я мрачно смотрел на Машиных однокрупников и с трудом подавлял в себе желание наказать этих придурков. Они так хорошо отвечали на занятии, что смотрелись бы гораздо лучше в образе баранов. «Да, милый», — ответила девушка по телефону. «Ты уже на этаже? Первая дверь направо». Алексея Николаевича ничем не смущало происходящее. Наверное, он настолько устал от тупых студентов, что решил хоть как-то разнообразить преподавательские будни. Так что преподаватель не стал возражать, когда на пороге появился... «Славочка!» — обрадовалась Маша и кинулась в объятия к моей параллельной версии.